Глава 11. Дорогие читатели, извиняюсь за задержку главы. Осталась без интернета. Офис Патракова встретил меня запахом кожаных кресел и свежих цветов. Секретарша, молодая девушка с внимательными глазами, предложила кофе и проводила в кабинет адвоката. Андрей Викторович выглядел собранным и деловитым, как всегда. Но когда я достала папку с документами, в его глазах промелькнул живой интерес. «Светлана Игоревна, покажите, что у вас есть», — сказал он, указывая на стул напротив своего стола. Я разложила бумаги веером, как карты в решающей игре. Выписка из Росреестра о покупке дачи в 2003 году на имя Володи и меня. Справка о ее продаже в 2019-м. Документы о покупке квартиры, где четко указано, что часть средств поступила именно с продажи дачи. И, наконец, свежие справки от интернет-провайдера и телефонной компании о расторжении договоров по заявлению Володи. «Превосходно!» – проговорил Патраков, изучая бумаги. «С дачей все ясно. Совместно нажитое имущество. Значит, и деньги от продажи тоже совместные. Утверждение вашего супруга о добрачных средствах рассыпается. Он взял выписку из банка о переводах, которые Володя делал, пока я лежала в больнице. А вот это особенно интересно. Смотрите, даты переводов совпадают с периодом вашего лечения. 30 ноября вы поступили в больницу, а уже 2 декабря он снял первые 50 тысяч. 8 декабря еще 70. К моменту вашей выписки на счету остались копейки. Можно это как-то использовать? Еще как! Андрей Викторович откинулся в кресле. Статья 179 Гражданского кодекса. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения или в условиях, когда одна сторона не могла понимать значение своих действий. Вы лежали под наркозом, принимали сильные обезболивающие, были в состоянии, когда не могли контролировать финансовые операции. То есть можно признать переводы недействительными? Можно требовать возврата средств, как неосновательное обогащение, плюс проценты, плюс моральный ущерб. Патраков взял лист бумаги и начал делать пометки. Теперь по поводу отключения связи. Это вообще подарок для нас. Намеренное создание препятствий для трудовой деятельности супруга может рассматриваться как принуждение и психологическое давление. «А что с квартирой?» – спросила я. «Он все еще требует признать ее своей собственностью». «С квартирой у него большие проблемы. Адвокат показал мне документы о покупке. Смотрите сами. Первый взнос – 40% от стоимости. Ровно столько, сколько вы получили от продажи дачи. Остальное – ипотека, которую вы оба выплачивали. О каких добрачных средствах может идти речь?» Я чувствовала, как внутри разливается что-то теплое. Не радость, а удовлетворение, справедливость. Наконец-то факты работали на меня, а не против. «Андрей Викторович, а свидетели нужны?» «Обязательно. Желательно люди, которые могут подтвердить характер ваших отношений, поведение супруга, обстоятельства болезни». «Ирина может. Она все видела». «Отлично. А дочь?» Я помедлила. Втягивать Ольгу в судебное разбирательство казалось неправильным. Но, с другой стороны, она была единственным свидетелем многих событий. «Дочь? Она готова дать показания, но мне не хочется ее втягивать». «Светлана Игоревна, понимаю ваши чувства, но показания дочери могут быть решающими. Особенно о психологическом давлении, о том, как отец себя вел во время вашей болезни. Психологическое давление. Как вчерашний визит Володи, когда он обвинил меня в аварии и сравнил с Анжелой. Как отключение интернета и телефона. Как попытка оставить без средств к существованию. «Хорошо», — сказала я. «Поговорю с Ольгой». «Прекрасно. Теперь о стратегии. Мы подаем встречный иск по нескольким статьям. Первое. Признание переводов денежных средств недействительными и взыскание неосновательного обогащения. Второе. Компенсация морального вреда за психологическое давление и создание препятствий для трудовой деятельности. Третье. Взыскание расходов на лечение и реабилитацию». «А за квартиру он что получит?» «Ничего», – Потраков усмехнулся. «Более того, если докажем злоупотребление с деньгами, суд может принять решение о том, что его доля в квартире идет в зачет причиненного вам ущерба». Я смотрела на адвоката и не верила своим ушам. Неужели действительно есть шанс не просто отстоять квартиру, но и получить компенсацию за все пережитое? «Когда можем подавать?» «На следующей неделе». Из офиса Потракова я вышла другим человеком. Не жертвой, а истцом. Не той, кого обвиняют, а той, кто требует справедливости. Дома меня ждала Ольга с ноутбуком и стопкой распечаток. «Мам, как прошла встреча с адвокатом?» «Отлично. Оль, мне нужно с тобой поговорить. Серьезно поговорить». Дочь отложила компьютер и внимательно посмотрела на меня. «Потраков просит, чтобы ты дала письменные показания против отца о том, как он себя вел во время моей болезни, о психологическом давлении». Ольга молчала несколько секунд, и я видела, как она обдумывает мою просьбу. «Мам, а ты хочешь, чтобы я это сделала?» «Хочу справедливости, но не хочу, чтобы ты страдала из-за этого. Он твой отец, и что бы ни случилось...» «Стоп!» – перебила меня Ольга. «Мам, забудь про то, что он мой отец. Сейчас речь о другом. О том, что правильно, а что нет. И я знаю, что правильно». Она встала и подошла к окну. «Знаешь, о чем я думала вчера, после того, как он отключил интернет? О том, что это последняя капля. Я всю жизнь искала оправдание его поступкам. Много работает, значит, заботится о семье. Редко бывает дома, значит, строит карьеру. Не интересуется моими делами, значит, доверяет мне самостоятельность». Она обернулась ко мне. «Но когда он бросил тебя в больнице, украл деньги, а потом еще и отрезала от мира. Я поняла, это не просто плохой муж. Это человек, который готов уничтожить другого ради своих интересов. И таким людям нужно давать отпор». «Ольга». «Мам, я дам показания. Честные, подробные показания. И знаешь почему? Потому что если он может так поступить с тобой, значит, может так поступить с кем угодно. Анжела думает, что она особенная, что с ней будет по-другому. Как бы не так». Мудрая девочка. Моя 20-летняя дочь видела то, что я долго не хотела замечать. Володя был не просто неверным мужем. Он был человеком, способным на жестокость. «Что конкретно нужно написать?» «Все. Как он реагировал на новости об аварии, как вел себя в больнице, как ты плакала после его визитов, как он исчез из дома, как отключил связь. Ольга взяла блокнот и начала записывать. Показания Ольги Владимировны Кузнецовой по делу о разделе имущества. Она подняла глаза. «Мам, а фамилию мне менять не придется?» «Почему?» «Не хочу носить его фамилию после всего этого!» Я смотрела на дочь и понимала, она действительно готова разорвать все связи с отцом. Не из злости, а из принципа, потому что для нее честность и порядочность значили больше родственных связей. «Оль, это твое решение, но подумай хорошенько». «Я уже подумала. Когда закончится суд, подам документы на смену фамилии. Возьму твою, девичью». Мы провели весь вечер, составляя показания. Ольга писала подробно, без эмоций, но с полной откровенностью. О том, как Володя раздражался, когда я звонила из больницы. О том, как он врал про командировки, когда встречался с Анжелой. О том, как принес планшет вместо слов поддержки. О том, как обвинил меня в неосторожности на дороге. «Вот этот кусок особенно важен», — сказала она, перечитывая написанное. Отец сказал матери, что она сама виновата в аварии, что должна была лучше следить за дорогой. При этом мать находилась в состоянии депрессии после операции и нуждалась в психологической поддержке, а не в обвинениях. «Ты уверена, что хочешь это писать?» «Абсолютно!» Ольга отложила ручку. «Мам, пора перестать его защищать. Он сделал свой выбор. Теперь пусть отвечает за последствия». На следующий день мы встретились с Ириной в кафе, рядом с ее работой. Подруга выглядела решительно. И даже как-то воинственно. «Света, я готова дать любые показания», — сказала она, еще не усевшись за столик. «Этого кретина пора поставить на место». «Ира, только факты, никаких эмоций». «Какие эмоции? Факты так факты». Она достала из сумочки блокнот. «Я уже все записала. Хочешь послушать?» Ирина зачитала свои заметки, и я удивлялась, насколько подробно она помнила детали. Даты наших разговоров, мои слезы после больничных визитов Володи, мои сомнения и страхи. Светлана неоднократно рассказывала мне о равнодушном отношении мужа к ее состоянию, читала Ирина. Он воспринимал ее болезнь как досадную помеху своим планам, когда она пыталась обсуждать с ним свои переживания. Он отвечал, что у него нет времени на депрессивное настроение. «Я действительно так говорила?» «Дословно. Помню, потому что меня тогда этот цинизм поразил». Ирина продолжала читать, и каждый абзац был как пощечина. Володя в изложении очевидца выглядел не просто плохим мужем, а почти садистом, человеком, который получал удовольствие от унижения больной жены. Когда Светлана рассказала мне об исчезновении денег со счета, она была в состоянии шока. Она повторяла, как он мог. Было очевидно, что Владимир Петрович намеренно воспользовался беспомощностью жены. «Ира, это очень сильное обвинение». «Света, разве это не правда?» Подруга посмотрела на меня строго. «Разве он не воспользовался тем, что ты была в больнице? Разве не украл деньги, пока ты не могла сопротивляться?» «Украл. Да, это было именно кражей. Не раздел имущества, а кража в момент моей беспомощности». «Правда», — согласилась я. «Тогда не жалей его. Он себя не жалел, когда тебя грабил». В субботу мы с Ольгой поехали к Патракову, чтобы передать показания свидетелей. Адвокат прочитал их внимательно, изредка кивая. «Очень хорошо», — сказал он, когда закончил. «Показания подробные, конкретные, с указанием дат и обстоятельств. Это серьезная доказательная база». «Когда подаем иск?» «В понедельник. Но есть один нюанс». Патраков помолчал. «Ваш супруг, скорее всего, попытается опровергнуть показания, представить их как месть обиженных женщин. Готовы к тому, что он может начать говорить гадости о вас и ваших свидетелях?» «Он уже говорит», — ответила Ольга за меня. «Рассказывает всем, что мама стала неадекватной после аварии, так что хуже уже не будет». «Хорошо, тогда действуем». Андрей Викторович открыл папку с документами. «Светлана Игоревна, я должен предупредить, судебный процесс может затянуться. Ваш супруг не сдастся легко. Он попытается оспорить каждый пункт, каждое обвинение». «Мы готовы», — сказала я, и голос мой прозвучал тверже, чем я ожидала. «Тогда увидимся в понедельник». По дороге домой Ольга была необычно молчалива. Только когда мы вошли в квартиру, она заговорила. «Мам, а ты не боишься?» «Чего?» «Что он попытается отомстить? За иск, за показания?» Я задумалась. Володя действительно мог попытаться навредить нам еще больше. Но что еще он мог сделать? Деньги уже украдены, связь отключена, репутацию он уже пытается очернить. «Знаешь, Оль, — сказала я больше не боюсь. Худшее уже случилось. Он предал меня, бросил, украл деньги. Что еще? Убить не убьет, а все остальное можно пережить». «Правильно. И потом, теперь у нас есть оружие против него. Каждая его пакость будет работать на нас в суде». «Оружие против него. Да, теперь у нас действительно было оружие. Ни слезы, ни просьбы, ни попытки вразумить, а холодные факты, свидетельские показания, документальные доказательства». В воскресенье вечером, за день до подачи встречного иска, я сидела на кухне и перечитывала все документы. Показания Ольги, показания Ирины, банковские выписки, справки из больницы, документы о расторжении договоров связи. Целая папка доказательств того, что мой муж не просто изменник, а человек, способный на жестокость к беззащитному. Папка, которая завтра превратится в судебный иск. Я думала о том, как все изменилось за эти месяцы. В ноябре я была покорной женой, которая боялась лишний раз мужу поперечить, а теперь готовилась к судебной войне за свои права. Володя хотел меня сломать, но вместо этого закалил. Каждая его пакость делала меня сильнее, каждое унижение решительнее.